что ж я один, Захар? Это так, один на белом свете. А все-таки и у меня своя правда есть. Хоть маленькая, да моя. Макашин говорил медленно, трудно подбирая слова. А что ваша-то правда на всех одна, так я на нее плюю. Ну, так уж и плюешь, опять не удержался Захар. Плевал бы, ко мне не приполз бы. Вон как душу-то у тебя скрутило. Не продохнешь, а? Макашин долго и пристально глядел на Захара. Слышно было, как в плите, затухая, потрескивают угли. Ты мне жизнь подарил, Захар. Тебе ее и кончать. У Макашина на бледном, каком-то вдохновенном лице светились глаза. Это по совести, по-божески. Ты на меня, медведем, не гляди, не испугаешь. Я за свое несу ответ. А тебе за свое отвечать. Вот ты, Захар, меня и осуди. Вот от кого мне суд нужен. Ты за какой опорой, сволочь, пришел? Словно ударил, выдохнул Захар, тверже упираясь в край стола. Ты почему в Густище, в свое родное село, не явился за опорой, раз она тебе понадобилась? Про свою-то правду там спроси. Про себя спроси, про Захара Дерюгина. Вот там тебе все скажут, в Густищах-то. Вот тут-то Макашин и заставил себя оторваться от табуретки. Слепо оскалившись, почти не видя Захара, он хорошо слышал его слова. Они были просты, как земля под ногами. Казалось, они всегда были в нем, но только о них он, пока не увидел Захара Дерюгина, не знал. Все, казалось, исчезло. Сам он, Маня, Захар Дерюгин. Осталась одна решимость и одна единственная и самая верная дорога. «Уходи!» Донеслось до него словно из какого-то тумана, и он слегка покачнулся, хотел что-то ответить, но тут же забыл. «Не гони, не гони, Захар! Пожалеешь, ох, как пожалеешь, не гони!» — повторял он в каком-то забытьи с лихорадочно блестевшими глазами. «С тобой рядом тяжко, Макашин, уходи!» Сам не заметив, как оказался у порога, Макашин потянул с гвоздя полушубок, подхватил свой мешок. Он уже торопливо обматывал шею, связанным для него Галиной Аркадьевной толстым шерстяным шарфом, как в коридоре послышались шум, веселая возня, дверь распахнулась, и навстречу Макашину, едва не сбив его с ног, с веселым визгом вбежал мальчуган лет 6. Макашин посторонился, и мальчуган бросился к матери в колени. Маня обхватила его и прижала к себе. «На силу довела твоего пострела, Мань!» — громко сказала с порога какая-то женщина, похлопывая рукавицами. «Не удержишь и только! Я же сейчас в тайгу убегу к медведям! Это чертенок! Васька-то твой! Дух у него уже мужичий шевелится в 6 лет! Но я пошла!» Завтра тоже приведу. Ты сама не ходи. Не все одно мимо детсада идти. Спасибо, Агаша, — кивнула Маня, не отпуская от себя мальчишку и затаскивая его за перегородку, намереваясь, по-видимому, раздеть его. Он там хохотал и весело отбивался, и, наконец, вырвавшись из рук матери, выбежал уже в рубашонке, румяной с мороза, забрался к Захару, вновь опустившемуся на свое место за столом, на колени, обхватил его ручонками за шею и, запрокинув к нему счастливое лицо, все никак не мог успокоиться от своего смеха, морщил заветренный нос, щурил глаза и по-детски звонко хохотал. Макашин перевел растерянный взгляд с мальчишки на Маню, и тотчас словно что ударило его в сердце. Он опять метнулся взглядом к мальчишке. Ему показалось, что он сейчас не выдержит. Какая-то боль полоснула по груди, остановила дыхание. Он чувствовал, как помертвело лицо, губы, глаза. И, очевидно, так невыносим был его вспыхнувший взгляд, что мальчонка затих, сжался у Захара на коленях. Макашин уже встречал где-то этот ясный, упорный детский взгляд. Он уже даже знал, где, но от этого в нем самом все бесповоротно надломилось. В памяти вспыхнула давняя мартовская ночь,